И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вагулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. Он 22 лет полюбил девушку, которая умерла через неделю после их знакомства. 3 года Вагулов прометался по земле в безумии и тоске. Он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, проклинал и выл. Он был так страшен, что суд постановил его уничтожить. Он так страдал и горел, что уже не мог умереть. Его тело стало раной и начало гнить. Душа в нем истребила сама себя. И потом в нем случилась органическая катастрофа. Сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, неимоверной мощи. Но ничего не изменилось. Только любовь стала мыслью. И мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку – душа другого человека. Вагулов размечет вселенную без страха и без жалости, а с болью о невозвратимом и утраченном, чем дышит человек, и что нужно ему не через несметные времена, а сейчас. И Вагулов руками хотел сделать это невозможное сейчас. Только любящий знает о невозможном. И только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему.